Хрестоматия по литературе средневековья. Младшая Эдда. Крупнейшим памятником древнеисландской литературы является книга поэта, ученого и политического деятеля Снорри Стурлусона, 1179-1241 год, именуемая «Младшая Эдда». Авторская рукопись, временем создания которой считают 1222-1225 годы, не сохранилась. А содержание книги известно по нескольким спискам XIV века. «Младшая Эдда» состоит из следующих частей: пролог, введение Гюльви и язык поэзии. В прологе исландская художественная традиция сочетается с латиноязычной ученостью. Здесь рассказывается о том, как всемогущий Господь создал небо и землю и двух человек, Адама и Еву, от которых пошли все народы. Как после всемирного потопа от оставшихся в живых восьми человек продолжился род людской. Говорится о трех частях мира – Африке, Европе, Азии. О происхождении Одина, о том, как он пришел в северную часть света, которая понравилась ему, и он стал там властвовать вместе со своими сыновьями. Последняя часть книги «Язык поэзии» представляет собой своеобразный средневековый учебник поэзии, адресованный молодым скальдом. Центральная часть книги «Введение Гюльви» самая значительная. Это своеобразная художественная энциклопедия скандинавской мифологии. Рассказы о происхождении мира, его гибели и новом возрождении, о языческих богах заключены в обрамление. Благодаря этому данный фрагмент «Младшей Эдды» имеет строго завершенную структуру. Во вступительном разделе «Введение Гюльви» говорится о том, как муж, мудрый и сведущий, конунг Гюльви, правящий страной, что зовется теперь Швецией, решил выяснить, почему столь всесильны асы. Под видом старика-странника, назвавшись Ганглери, то есть усталый от пути, он отправляется к богам-асам. Но асы распознают, кто к ним явился, насылают на Гюльви наваждение, и он попадает в чертог такой высокий, что едва мог окинуть его взором. А крыша чертога была вся усыпана позолоченными щитами. Там Гюльви видит на трех престолах знатных мужей, которых зовут Высокий, Равновысокий, Третий. Гюльви задает им множество вопросов, на каждый получает исчерпывающий ответ. Потом наваждение проходит, и Гюльви оказывается в чистом поле, и нет нигде ни палат, ни города. Он возвратился домой и поведал людям все, что видел и слышал, а вслед за ним люди поведали те рассказы друг другу. Приводим два отрывка из «Введения Гюльви». Первый – повествование о том, откуда взялись люди, населяющие землю. И второй – рассказ о самом благородном из скандинавских богов, имя которого – Бальдр. Пролог. Всемогущий Господь вначале создал небо и землю, и все, что к ним относится. А последними Он создал двух человек, Адама и Еву, от которых пошли все народы, и умножилось их потомство, и расселилось по всему свету. Но с течением времени возникло в людях несходство. Некоторые среди них были хорошие и праведные, но гораздо более было таких, которые склонились к мирским страстям и презрели слово Бога. И потому Бог затопил в разлившемся море весь мир и все живое, что было в мире, кроме тех, кто спасся с Ноем в ковчеге. После Ноева потопа остались в живых 8 человек, и от них происходят все народы. И случилось так же, как и прежде. Стоило лишь умножиться роду людскому и заселить весь мир, как многие люди с жадностью устремились к богатству и почестям и позабыли чтить Бога. И дошло до того, что люди эти не захотели произносить Божьего имени. И кто бы смог тогда поведать их сынам о творимых Богом чудесах? В конце концов, они забыли имя Бога, и в целом мире не сыскалось бы человека, хоть что-нибудь разумевшего о своем Творце. Но ничуть не меньше, чем прежде, наделял их Бог земными дарами, богатством и счастьем, в которых нуждались они на земле, наделил Он их и разумом, дабы они могли распознать все, что есть на земле, и все зримые части земли и воздуха. Люди размышляли и дивились тому, что земля и звери и птицы, имея во многом одно естество, все так же по-разному ведут себя. Одно естество было в том, что если копать землю на высоких горных вершинах, там забьет вода, и нужно там рыть до воды не дольше, чем в глубоких долинах. Так же и звери и птицы. В голове и в лапах у них кровь течет на одинаковой глубине. Другое свойство земли в том, что каждый год растут из нее трава и цветы, и в тот же год все это никнет и вянет. Так же и у зверей и птиц, и у них растут шерсть и перья, и каждый год выпадают. Вот третье свойство земли. Когда она взрыта и вскопана, трава растет в самом верхнем слое почвы. Люди думали, что скалы и камни — это зубы и кости живых существ. И по всему этому они рассудили, что земля живая и неким образом наделена жизнью. И они думали, что она очень стара годами и могуча в своем естестве. Она питала все живое и завладевала всеми умершими. Поэтому они дали ей имя и возводили к ней свой род. И узнали люди от своих предков, что уже много сотен лет земля, солнце и небесные светила такие же, но пути у небесных светил не одинаковы. У одних путь длиннее, чем у других. И многое в этом роде заронило в них подозрение, что есть некто, управляющий небесными светилами, соразмеряя по своей воле их пути, и думали, что верно он обладает большой властью и могуществом. И люди верили, что это он правит стихиями, и он существовал еще до того, как появились небесные светила. И видели они, что если он направляет ход небесных светил, то верно ему подчиняется солнечный свет и небесная роса, и плоды земные, которые от них родятся, и ветры, а значит, и морские бури. Они не ведали, где его государство, но верили, что ему подчиняется все, что не есть на земле и в воздухе, небо и небесные светила, море и ветры. И чтобы рассказать обо всем этом и сохранить в памяти, они сами придумали всему имена. И эта вера претерпела немало изменений, ибо народы делились и расходились их языки. Но они разумели все земным разумением, ибо им не была дана духовная мудрость. Поэтому они думали, что все сделано из некоего вещества. Весь мир разделялся на три части. Часть, которая лежит на юге, простираясь к западу и к Средиземному морю, зовется Африкой. На юге Африки жарко, и все сожжено солнцем. Другая часть лежит на западе и тянется к северу и к океану. Она зовется Европой или Энеей. На севере этой части так холодно, что там не растет трава и нельзя там жить. С севера на восток до самого юга тянется часть, называемая Азией. В этой части мира все красиво и пышно. Там владение земных плодов, золото и драгоценные камни. Там находится и середина земли. И потому что сама земля там во всем прекраснее и лучше, люди ее населяющие тоже выделяются всеми дарованиями, мудростью и силой, красотою и всевозможными знаниями. Вблизи середины земли был построен град, снискавший величайшую славу. Он назывался тогда Троя, а теперь страна турков. Этот град был много больше, чем другие, и построен со всем искусством и пышностью, которые были тогда доступны. Было там 12 государств, и был один верховный правитель. В каждое государство входило немало обширных земель. В городе было 12 правителей. Эти правители всеми присущими людям качествами превосходили других людей, когда-либо живших на земле. Видение Гюльви. Тогда молвил Ганглери: «Хотел бы я расспросить об остальных асах». Высокий говорит: «Второй сын Одина — это Бальдер. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и его все прославляют. Так он прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Есть растение столь белоснежное, что равняют его с ресницами Бальдра. Из всех растений оно самое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлы и прекрасны волосы его и тело. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный. Но написано ему на роду, что не исполнится ни один из его приговоров. Он живет вместе, что зовется Брейдаблик, на небесах. В этом месте не может быть никакого порока, как здесь об этом сказано. Брейдаблик зовется, Бальдер там себе построил палаты. На этой земле злодейств никаких не бывало от века. Надо поведать и о событиях, что еще важнее для асов. Начинается сказ с того, что Бальдру Доброму стали сниться дурные сны, предвещающие опасность для его жизни. И когда он рассказал те сны асам, они держали все вместе совет. И было решено оградить Бальдра от всяких опасностей. И Фрик взяла клятву с огня и воды, железа и разных металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда и змей, что они не тронут Бальдра. А когда она это сделала и другим поведала, стали Бальдер и асы забавляться тем, что Бальдер становился на поле Тинга, а другие должны были кто пускать в него стрелы, кто рубить его мечом, а кто бросать в него каменьями. Но что бы они ни делали, все было Бальдру нипочем, и все почитали это за великую удачу. Как увидел то Локи, сын Лаувейи, пришлось ему не по нраву, что ничего не вредит Бальдру. Он пошел к Фрик Фенсалер, приняв образ женщины. А Фрик и спрашивает, ведомо ли той женщине, что делают асы на поле Тинга. Та отвечает, что все, мол, стреляют в Бальдра, но это не причиняет ему вреда. Тогда промолвила Фрик, «Ни железо, ни дерево не сделают зла Бальдру. Я взяла с них в том клятву». Тут женщина спрашивает, «Все ли вещи дали клятву не трогать Бальдра?» Фрик отвечает, «Растет к западу от Вальгаллы один побег, что зовется Амелою. Он показался мне слишком молод, чтобы брать с него клятву». Женщина тут же ушла. Локи вырвал с корнем тот побег Амелы и пошел на поле Тинга. Хёд стоял в стороне от мужей, обступивших Бальдра, ибо он был слеп. Тогда Локи заговорил с ним. «Отчего не метнешь ты чем-нибудь в Бальдра?» Тот отвечает, «От того, что я не вижу, где стоит Бальдр, да и нет у меня оружия». Тогда сказал Локи, «Все ж поступи по примеру других и уважь Бальдра, как и все остальные. Я укажу тебе, где он стоит, метни в него этот прут». Хёд взял побег Амелы и метнул в Бальдра, как указывал ему Локи. Пронзил тот прут Бальдра, и упал он мертвым на землю. И так свершилось величайшее несчастье для богов и людей. Когда Бальдр упал, язык перестал слушаться асов, и не повиновались им руки, чтобы поднять его. Они смотрели один на другого, и у всех была одна мысль о том, кто это сделал, но мстить было нельзя. Было то место для всех священно. И когда асы попытались говорить, сначала был слышен только плач, ибо никто не мог поведать другому словами о своей скорби. Но Одину было тяжелее всех сносить утрату. Лучше других постигал он, сколь великий урон причинила асам смерть Бальдра. Когда же боги обрели разум, молвила слово Фрик и спросила, «Кто из асов хочет снискать любовь ее и расположение и поедет дорогою в Хель и постарается разыскать Бальдра и предложит за него выкуп Хель, чтобы она отпустила Бальдра назад в Асгард? И тот, кого называют Хермат Удалой, сын Одина, вызвался ехать. Вывели тут Слейпнира, коня Одина, вскочил Хермат на того коня и умчался прочь. Асы же подняли тело Бальдра и перенесли к морю. Хлингхорни звалась ладья Бальдра, что всех кораблей больше. Боги хотели спустить ее в море и зажечь на ней погребальный костер, но ладья не трогалась с места. Тогда послали в страну великанов за великаншей по имени Хюррекин. Когда она приехала, верхом на волке, а поводьями ей служили змеи, и соскочила на земь, Один позвал четырех берсерков поддержать ее коня, но те не могли его удержать, пока не свалили. Тут Хюррекин подошла к носу ладьи и сдвинула ее с первого же толчка, так что с катков посыпались искры, и вся земля задрожала. Тогда Тор разгневался и схватился за молот. Он разбил бы ей череп, но все боги просили пощадить ее. Потом тело Бальдра перенесли на ладью, и лишь увидела это жена его Нанна, дочь Непа. У нее разорвалось от горя сердце, и она умерла. Ее положили на костер и зажгли его. Тор встал рядом и осветил костер молотом Мьёльнир. А у ног его пробегал некий карлик по имени Лид. И Тор пихнул его ногою в костер, и он сгорел.